Миф номер 22. Синантропы. Это просто обезьяны, которых съели люди. Растиражированный миф о синантропах выглядит примерно так. Однажды в пещере недалеко от Пекина откопали некие разломанные черепа. Тут же валялись тысячи каменных орудий, нашлись в пещере и очаги, и раздробленные кости животных. Официальные ученые объявили, что найденные останки принадлежат нашему доисторическому предку, для которого придумали специальное название – синантроп. Синантропус пекиненсис, или пекинский человек. Однако, если честно, найдены были всего лишь черепа древних обезьян. Любому прапорщику понятно, что у глупых обезьян не хватило бы соображалки и терпения, чтобы изготовить столько орудий, а уж тем более, чтобы развести костер. Обезьяньи черепа, как и останки других животных в пещере, просто добыча, охотничьи трофеи современных людей. Тем более, тут же нашлись скелеты Homo sapiens, настоящих изготовителей орудий и истинных хозяев пещеры. Крах мифа о синантропах. Из предков человека они разжалованы в пищу человека. Конечно, хитрые дарвинисты тут же припрятали неудобные находки, но мы-то знаем. А во время Второй мировой войны все кости синантропов таинственным образом исчезли. В этой чудовищной мистификации часто обвиняют французского священника, религиозного философа, археолога и палеонтолога Пьера Тейяра де Шардена. Судя по всему, в Китае Тейяр де Шарден столкнулся с останками поселения древнего человека, который питался мозгом обезьян. По-видимому, Тейяр утаил человеческие черепа и человеческие кости, а обломки обезьяньих черепов выдал за останки обезьяна-человека. Так получился фальсификат под названием синантроп. Пишет, например, диакон, кандидат философских наук, доцент ИСТФАКа СПБГУ Владимир Василик. А вот диакон Даниил Сысоев, книга «Летопись начала», орфография и стиль сохранены. Тоже надо сказать и про черепа синантропа, кстати, потерянные при таинственных обстоятельствах во время Второй мировой войны. Это были обычные обезьяны, которых люди убивали на охоте, головы забирали, варили, съедали мозг и остатки бросали в костер. Затем их кости нашли эволюционисты и объявили предками современных китайцев. Кстати, недалеко от них были найдены 10 полных человеческих скелета и следы деятельности человека мустирского периода, поздний палеолит, каменные орудия и шары було, используемые для охоты. Мустье – культура неандертальцев, не поздний, а средний палеолит, а шары було использовали индейцы Патагонии, но, как мы увидим, это такие мелочи на фоне всего остального в этом абзаце. Чтобы не путаться в деталях, выделим несколько составляющих мифа. Первое. В Чжоу-Уко-Удяне найдены черепа обезьян, которых ученые выдали за предков человека – синантропов. Второе. Вся коллекция синантропов была утеряна при загадочных обстоятельствах. Третье. На самом деле в пещере жили настоящие люди – охотники на обезьян, которые изготовляли орудия и жгли костры. Черепа синантропов – всего лишь объедки. Четвертое. Ученые во главе с Тейяром де Шарденом утаили скелеты настоящих людей, найденные в пещере. А вот как все было на самом деле. Первое. В 40 километрах от Пекина, рядом с деревней Чжоу-Уко-Удян, находится холм драконьих костей, получивший всемирную известность. В 1920-30-е годы в пещере на северном склоне этого холма действительно было найдено множество останков гоминид, которых тогда называли синантропами, а сейчас относят к Homo erectus, иногда выделяя китайский подвид – Homo erectus pekinensis. Гоминиды жили в пещере долго, самым древним находкам более 700 тысяч лет. Позднейшие датируются 400 тысячами лет, по данным на 2009 год. В том, что обитатели пещеры – это древние люди, а не обезьяны, ни у одного специалиста сомнений нет. Помимо того, что кости, найденные в сопровождении многочисленных орудий, правда, весьма примитивных, зато их целых 100 тысяч, и размеры черепов, и их строение совсем не обезьяньи, хотя, конечно, отличаются от современного. Достаточно сказать, что объем мозга синантропов от 900 до 1140 сантиметров кубических. Напомню, что у шимпанзе в среднем 400, у гориллы 500, у современных людей 1350 сантиметров кубических. Кстати, на явное сходство находок в пещере с яванским пятикантропом обратили внимание сразу после того, как в 1929 году был откопан первый череп, синантроп III. Дэвидсон Блэк сообщал, череп синантропа имеет примерно такую же длину, как и у пятикантропа, и так же, как последний, обладает массивными надбровными дугами, особенностью, указывающей на наличие мощного челюстного аппарата. Тем не менее, череп синантропа существенно отличается от яванского черепа следующими важными особенностями. Относительно сильно развитыми лобными буграми, отчетливыми теменными буграми и большей высотой черепа. Все эти признаки указывают на наличие у синантропа относительно большого объема мозга. Не думайте, что синантропы – это какая-то сбежавшая от эволюции в Китай форма, законсервировавшаяся на 300 тысяч лет. Ранние и поздние синантропы – не одно и то же. У поздних и мозг крупнее, и лоб повыше. Эволюция не обошла стороной забытую богом карстовую пещеру в 40 километрах от места, где через сотни тысяч лет вырастет Пекин. Черты синантропов можно углядеть и у более поздних и прогрессивных гоминид, найденных на территории Китая. Таков, например, череп Дали возрастом 200 тысяч лет, обнаруженный в 1978 году в провинции Шэньси. Потомок чжу-уко-удянских гоминид. Некоторые китайские антропологи ведут прямую линию от синантропов к современным монголоидам, хотя большинство специалистов к такой версии относятся скептически. Вы спросите, откуда все это известно, ведь находки исчезли во время войны? Второе. Да, коллекция синантропов была утеряна при попытке эвакуировать, спасти ее от японских войск, подступавших к Пекину. Что поделать? Война. Однако до этого находки успели зарисовать, снять слепки, сфотографировать, а фотографии опубликовать. Прежде всего, нужно отметить работы выдающегося немецкого антрополога Франца Вейденрейха. Но и главное – измерить, подробно описать и сделать точные копии. По этим копиям синантропов продолжали и продолжают изучать. Однако для закоренелых скептиков этого мало. Фото и слепки можно подделать. Можно, согласен. Однако после Второй мировой войны раскопки в Чжоукоудяне продолжались, и в 1950-е годы здесь откопали такие новые черепные фрагменты, идеально подходящие к утраченному черепу синантропа V. Кроме того, нашлась нижняя челюсть, фрагменты бедренной и большой берцовой кости, а также куча зубов. Последний зуб – клык, совсем недавно – в 2011-м обнаружился в хранилище Музея эволюции в Уппсале, Швеция. Сюда материалы раскопок были вывезены еще 80 лет назад и с тех пор валялись в ящиках, пока на них не обратил внимания директор музея. Поскольку изучение материалов Чжоукоудяня продолжается, очень вероятно, что нас ждут новые находки. Впрочем, разве Чжоукоудянь – единственное место в Китае и прилегающих к нему областях, где найдены останки Homo erectus? По моим данным, таких памятников 18, в том числе череп из Ланьтянь, которому миллион лет. Чем не прабабушка синантропов? Череп женский. Да, обитатели Чжоукоудяня далеко не самые ранние гоминиды Азии. Открытие синантропов стало когда-то мировой сенсацией. Значение этих находок невозможно переоценить, однако даже если бы о людях из холма драконьих костей нам не было известно ничего, Находок, сделанных за последние полвека, достаточно, чтобы получить подробную картину заселения Азии древним человеком. Третье. А как же рассказ про скелеты современных людей, охотников на обезьян, скрываемых большевиками-антропологами от народа? Выдумки? Как обычно, это полуправда. В 1933-1934 годах в Джуокодяне действительно были найдены останки Homo sapiens, в том числе три черепа, только в другой пещере. Эта пещера находится на том же склоне холма, но расположена выше, поэтому ее называют Верхняя пещера. Что же, злобные дарвинисты скрыли эти находки? Отнюдь. Уже в 1934 году информация о людях из Верхней пещеры появилась в ведущем мировом научном журнале Nature. Древность скелетов из Верхней пещеры, разумеется, несопоставима с возрастом синантропов и, скорее всего, составляет 10 тысяч лет. Таков результат, полученный в 1985 году радиоуглеродным методом для нижних культурных слоев памятника. На кого охотились люди из Верхней пещеры? Отнюдь не на синантропов, а на оленей. Здесь найдены целые скелеты этих животных. В Верхней пещере и археология совершенно другая. Причем находки орудий немногочисленны. Видимо, в пещере не жили, а использовали ее для погребений. Стоит особо отметить ожерелья из раковин, украшения из просверленных зубов хищников, костяную иглу и костяной кинжал. Налицо все признаки верхнего палеолита, культуры кроманьонцев. Кстати, почему никто не кричит, что находки из Верхней пещеры исчезли в 1941 году вместе с синантропами? А ведь действительно исчезли. Россказни же о том, что синантропов зажарили и съели более продвинутые охотники, отголоски старой каннибалистской версии событий, развернувшихся когда-то в пещере. Вмятины на черепах, разломанные кости, состав преступления налицо. Увы, при дальнейшем изучении оказалось, что кости людей и животных Джуокодяня всего лишь погрызены гиенами. Природа вмятин на черепах остается предметом споров. Смотри миф номер 65. Четвертое. Тьер де Шарден действительно принимал участие в раскопках в Джуокодяне, но первооткрыватель синантропов отнюдь не он. Здесь работал международный коллектив ученых. Первые находки зубов синантропов были сделаны в 1921 году австрийским палеонтологом Отто Жданским. Первый череп найден в 1929 году китайским палеонтологом Пэй Вэнь Джуном. Вид Синантропус пекиненсис описан канадским антропологом Дэвидсоном Блэком, а самые монументальные описания оставил уже упомянутый Франц Вейденрейх. Напоследок про очаги. В старых популярных книгах уделяется внимание толстому многометровому слою золы в пещере, свидетельству древнейшего из всех известных в мире костров, который непрерывно горел в течение многих тысячелетий. Однако, когда в 1998 году международная группа исследователей заново проанализировала отложения пещеры, то не нашла ни углей, ни пепла. Темные слои, изначально принятые за пепел, имеют иную природу. Вероятно, это просто отложение ила. Пользовались ли синантропы огнем? Вопрос открытый. Резюме. Миф про синантропов – яркий пример того, как реальная история стала частью антинаучной пропаганды. Для этого потребовалось всего лишь исказить факты, о чем-то умолчать, а для большей выразительности добавить вымышленные детали. Десятилетия спустя новые авторы бездумно тиражируют нелепый комикс про охотников за обезьяньими мозгами. Как обычно, история настоящих синантропов оказывается гораздо интереснее. Возрадуемся, что эта часть истины все-таки открылась нам с вами. Повторим в сжатом виде. Миф. Первое. В пещере Джуокодянь нашли каменные орудия и очаги, а также черепа древних обезьян, которых ученые выдавали за предков человека, синантропов. Опровержение. Первое. Черепа синантропов совсем не похожи на обезьяньи. Сейчас их относят к Homo erectus, ископаемой форме человека. Второе. Вся коллекция синантропов была утеряна в 1941 году при загадочных обстоятельствах – опровержение. Коллекция пропала при эвакуации, но благодаря слепкам, фотографиям и опубликованным исследованиям не утрачена для науки. Кроме того, в Китае сделан ряд других находок Homo erectus. Третье. В пещере когда-то жили настоящие люди, которые охотились на обезьян и ели их мозг. Черепа синантропов в пещере – остатки трапез этих людей. Опровержение. Третье. Скелеты Homo sapiens найдены в другой пещере. Они относятся к гораздо более позднему времени, чем синантропы. Причина смерти синантропов пока что не установлена. Четвертое. Скелеты настоящих людей были найдены, но утаены учеными во главе с Тияром де Шарденом, чтобы не открылась правда. Опровержение четвертое. Информация о всех находках сразу была опубликована в журнале Nature. Тияр де Шарден не единственный и не самый значимый из исследователей Джоу Кодяня.